Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Rock Council. Приветствуем всех читателей сайта thisisrock.ru, интернет-радио ВК. Со мной в студии Артем Решетов, Андрей Береговский. И сегодня, как мы, собственно говоря, и обещали в прошлом подкасте, у нас в студии еще один человек, так сказать, внештатный корреспондент thisisrock.ru, Максим Даргулин. Всем привет. И Максим у нас здесь не случайно, но почему он именно здесь, знают слушатели, собственно, предыдущего подкаста. А расскажем в этом чуть попозже. Да. Сперва нам представит новостную ленту Лола Джафарова. Июля вокалиста группы Blur Дэймона Алберна во время его выступления с проектом Africa Express в Дании пришлось унести со сцены. Охрана на руках перенесла Алберна из-за того, что сет его коллектива шел более 5 часов. 8 июля состоялась премьера нового сингла фронтмена глэм-метал группы Twisted Sister Ди Снайдера. Сингл получил название To Hell and Black. 9 июля Фил Рад был признан виновным в угрозе убийства и хранении наркотиков. Барабанщик AC/DC приговорен к 9 месяцам домашнего ареста. На официальном сайте появилось полное расписание и полный список исполнителей фестиваля «Кубана», который пройдет с 6 по 9 августа в Риге. Россия будет представлена командами Animal Jazz, Наив, Ленинград, Элизиум, Луна, Браво и другими. 10 июля стало известно, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров примет участие в работе над новым фильмом режиссера Владимира Шевелькова «О чем молчат французы». Премьера фильма назначена на осень 2016 года. Также вышел трейлер к фильму «Роджер Уотерс. The Wall», который выйдет в кинотеатрах 29 сентября. Фильм освещает тур Роджера Уотерса, который прошел с 2010 по 2013 год. Стало известно, что гитарист группы Rolling Stone Кит Ричардс выпустит первый за 23 года сольный альбом. Первый сингл получил название Trouble. Он выйдет 17 июля. 11 июля группа Lamb of God выпустила уже 4-й трек с предстоящего альбома Sieben Stern und Drunk. Пластинка выйдет 24 июля на лейблах Epic и Nuclear Blast Entertainment. 12 июля гитарист Def Leppard Фил Коллин дал интервью, в котором рассказал про новый альбом. Пластинка выйдет в октябре 2015 года. Группа Kiss записала новую песню для анимационного мультфильма Scooby-Doo and Kiss Rock'n'Roll Mystery, который вышел 10 июля на HD. Трек называется Don't Touch My Ascot. События недели. Ну что, события недели? Ну, вообще, мне очень нравится тема про то, что Дэймона Элберна унесли со сцены. Это просто такое захватывающее видео, как... Да, посмотрите, найдите на сайте, его просто взяли вот так вот в охапочку. Не, ну его не просто взяли, его сначала предупредили. Он послал известным английским словом. Вот. На букву «Ф». Да, его предупредили. Он начал махать руками и обращаться к толпе. А потом его унесли. Не, охранник на него надели курточку. Да, охранник на него очень заботливо так надел курточку, взял в охапочку и вынес. Ну да. Но Дэймон Элберн сегодня у нас не попадет более в подкаст. А события недели у нас, скажем, перенеслось к тому... Это событие прошлой недели, да, скорее. Это событие, которое произошло с 3 по 5 июля в Большом Завидово, а конкретно фестиваль «Нашествие». Как мы и обещали, наш внештатный корреспондент побывал на этом событии и, надеюсь, нам сейчас о нем расскажет. Ну, что тут можно рассказать? Это действительно большой фестиваль. Было множество групп и довольно богатая программа на самом деле. То есть, думаю, угодили как минимум всем. Вот. А как максимум? А как максимум... Вообще всем, да. Точно не ушел никто обиженным. Вот. Единственное, может, ну, конечно, были и некоторые тонкости, и какие-то непредвиденные моменты в виде сверхъестественной жары, от которой ничего не спасало. Да, в виде сверхъестественного исчезновения 12 биотуалетов с территории фестиваля. Это тоже отдельный вопрос, как их умудрились унести. Да, и вот зачем? На тему, собственно, жары приходит такой к нам Максим в редакцию, загоревший. Плюс несколько дней назад встречались еще с одной там девушкой, которая была на нашествии, и она... Она была красная. Она была красная и жаловалась на то, что там реально сгорели все. Да, было дело. Даже людей уносили в полевые госпитали с тепловыми ударами. Кошмар, конечно. Самое удивительное, что на следующий день еще пошел ливень с градом, но это все равно не помешало главному событию. Короче, погода радовала. Да, удивляла каждый день. Вот, но в большей части стоит отметить, наверное, выступление и то, как они были организованы. То есть это было две сцены друг напротив друга. Что вот из больших минусов можно отметить, это... То, что сцены такие были друг напротив друга. Да, и то, что на одной одновременно выступали порой коллективы довольно со спокойным звучанием и негромким, в то время как с малой сцены, которая «Наша 2.0» называлась, если мне не изменяет память, раздавалось тяжелый металл, альтернативы и прочее. То есть, допустим, хедлайнеров главной сцены, например, тот же Чайф, из задних рядов было слышно не очень хорошо, хотя, наверное, поближе к сцене было и получше. Ну да, это очень, наверное, было весело, когда играет такой Чайф, такой ой-ой-ой, да. С другой сцены напротив... Да-да-да, еще со световыми шоу, пламенем со сцены и так далее. Но, кстати, к главной сцене было проблемно попасть поближе. Там был организован вип-ход. Mm-hmm. Поэтому большинству, наверное, приходилось довольствоваться срединным тем, что положением. Есть. Да. Вот. Ну, то есть, получается, продавались билеты как на все три дня, на один день, и плюс еще какие-то вип-билеты. Ну, вип-зона там была. Я, честно говоря, не в курсе, как она была организована, проход туда и как с билетами было, но, тем не менее, попасть поближе к главной сцене можно было только оттуда. Mm-hmm. Ну... Как бы капитализм, чего сказать. Да, есть такое. Капитализм хо. Вот ты мне скажи, ты мне... Ну, мы с тобой когда переписывались, ты мне говорил о том, что были какие-то проблемы со звуком, да и, в принципе, я слышал, что были там некоторые проблемы. С туалетами. Это не звук. Со звуком в туалетах, что ли? Нет. Ну, там... Была... Я вот застал одну очень удивительную вещь. Когда выступали Би-2... Вот, из одних колонок с запозданием доносились барабаны. То есть из одной, по сути, они дублировались. И было слышно две партии барабанов, которые повторялись. То есть нормально. Я сначала подумал, что это у меня что-то не так, и я, наверное, притомился на жаре. Вот, но переспросив знакомых и рядом стоящих людей, действительно это было так. Такой вот, вот. Трэш-метал от Би-2. Да. С бас-бочкой. То есть порой даже звучало не было такое слишком необычным. Музыкантов не сбивало? Не знаю, но вроде нормально. У них же мониторы стоят. А? У них же мониторы. Но это было бы больше слышно к задним рядам, которые из колонок, которые были... вынесены уже подальше от сцены. Вот. Возможно, ближе к сцене, опять-таки, нормально был звук. Ну да, то есть, получается, заплатил, получи хороший звук. Ну, что-то в этом духе. Вот. Хотя, тем не менее, народ остался доволен, который был непосредственно там. Его это мало беспокоило. Да, вот мне опять-таки тоже рассказывали, ну, собственно, как логично, что нашествие — это основная тема в музыкальной среде последнюю неделю, мне рассказывали, что... была проблема с микрофоном у кого-то, не помню точно у кого, вот, и реально приходилось орать без микрофона. Да, по-моему, такое было на главной сцене, вроде, я точно не помню. Ну, в общем, оставим проблему со звуком на совести. Ну, опять же, смотря у кого, некоторые наши-то певцы-вокалисты могут орать так, что весь Олимпийский без микрофона закрыт, ну, как минимум. Да уж. Ну, а тут представь себе целое там поле в Большом Завидово. Выйду ночью в поле с Пелагеей. Нет, тем не менее, несмотря на то, что проблемы были, это достаточно удивляло, потому что основная программа начиналась ближе к обеду уже, вот, а саундчеки начинались с 7 утра. Ну, логично, да. То есть народ бодро просыпался под звуки саундчека и шел на зарядку или похмеляться. Ага, скорее похмеляться, чем на зарядку. Ну да, не, на зарядке... поливали еще из этих бронспойтов. Ну да, так помыться было, больше было негде. Нет, помыться было где, но туда фиг прорвешься. Поэтому порой, наверное, и там мылись. Да, кстати, а как там с проживанием, не знаю, палаточки, еще что-нибудь? Да, там было организовано, ну как бы, силами посетителей был организован палаточный городок, в котором все обитали, теснились. Вроде был еще VIP-палаточный городок, но я... Наконец-то палаточный городок, который ни против чего не протестует. Ну да, там довольно-таки было спокойно, я ничего странного и стрёмного не заметил, кроме поющих ребят по ночам. Ну ничего, вот. Это нормально, это фестиваль. Фестиваль. Да. Кстати, кому-то мало музыки было. Кстати, о протестах. Что там с танками с этими, из-за которых Макаревич отказался поехать? С танками даже не знаю, что не так. Стоял набор... Отряд техники, где-то вообще в уголке неприметном, где также стояли, собственно, и военные. Партизанская операция была. А что они там делали-то? Они вроде... Ну, во-первых, они устраивали авиашоу военные там. Авиашоу? Да, там было довольно-таки шикарное авиашоу. Истребители летали вообще очень близко к земле, оглушая с собой всех. То есть, включая сцены? Нет, там был перерыв на сцене в это время. То есть это отдельно в программе было вписано. То есть авиашоу действительно выдалось классным. Тут не опишешь. Там выписывали шикарнейшие фигуры высшего пилотажа. Ну, это неописуемо, конечно, было. Понятно. А что танки там, не знаю, залезть на танки, посмотреть? Да, что? Там можно было полазить, собственно, по этим танкам, посмотреть вроде как. Понятно. Вот. Понятно. Ну, так еще, в принципе, из какого-нибудь такого, не знаю, антуража, помимо музыки, что там было? Антуража. Там было несколько площадок. Площадка вот с реконструкторами. По соседству с ними стимпанковская площадка. Еще какие-то выставки роботов из всякого хлама. Ну, вернее, не роботов, а скорее скульптуры. Вот. То есть развлекательная зона там была в достатке. Были площадки игровые для детей в том числе. То есть организовали в этом плане довольно-таки хорошо. Что самое удивительное, в VIP-зоне даже нашлась сауна. В смысле баня. Организованная в Урале. Нормально. Да. Организованная в Урале баня. То есть Урал, внутри него баня. Окей. Вот, то есть, в принципе, лакшери. Урал, лакшери. В общем, кому неинтересны были выступающие, допустим, коллективы, могли себя развлечь. Ну, в крайнем случае, ларьки с пивом тоже никто не отменял. А, ну то есть продавалось, то есть не надо было с собой тащить. Нет, ну с собой там, наверное, многие тащили. Что уж тут скажешь. Но пивом купить можно было. Его было много, постоянно раскупали. Оно было сильно дорогое? Вот, да, тот же вопрос. Ну, 160-180 рублей баночная. И 250, что ли, на разлив. Ну, то есть как в баре где-то так. Ну да, и если... Да, только учитывая, что это пиво Жигули какие-то там. Ты знаешь, смотри, какой бар. Ну, давайте тему пива. Если что, это мы не рекламируем пивную продукцию. Это просто констатация факта. Да, просто как бы наблюдение, что вот пиво продавали. Да, и продавали даже кипяток и воду. Только вместо обещанных доступных цен это было немножечко многовато. Баклаха воды стоила там по 200 рублей, а кипяток за 50. И то там цены менялись каждый день. Нормально. Ну, народ зарабатывал как мог. Это да. Кризис, товарищи, кризис. Есть такой. Он самый. Ну что, предлагаю послушать, пожалуй, одну из самых известных песен хедлайнера фестиваля, группы Сплин. Вот, и предлагаю включить ее прямо сейчас. Да. Она жует свой обед без сахара и вспоминает тех, как поплакала. Она жует свой обед без сахара и ненавидит тех, как поплакала. Автоответчик пишет послания, сидит поставлен на паузу. Родригес будет жить еще долго, отек нюхем должен умереть. Она жует свой орбит без сахара и ненавидит тех, как он плакала. Она жует свой орбит без сахара и вспоминает тех, как он плакала. Она ходила голой на лестницу, ходила голой на улицу. экзамены, сессия. Она жует свой орбит без сахара и вспоминает тех, как он плакала. Она жует свой орбит без сахара и ненавидит тех, как он плакала. А ты жуй, жуй свой орбит без сахара и вспоминай всех тех, кого. А ты жуй, жуй свой орбит без сахара и ненавидит. Группа недели. Ну, группы недели можно смело назвать AC/DC, несмотря на то, что они у нас часто в последнее время снова всплывают, но... Да не сказать, что прям уж настолько часто... Ну, в прошлом подкасте мы их упоминали. Не помню, в связи с чем мы их упоминали, но сейчас, в общем, то... Апогей. Да. Всего того, о чем мы вам рассказывали довольно долгое время, с зимы, с осени начинаем. С осени, с ноября месяца. Вот. Ну, в общем, действительно, самая громкая новость, ну, музыкальная так уж точно, новость последней недели, а так уж можно сказать даже, что и не музыкальная, потому что все издания мировые обратили внимание на эту личность. Естественно, мы говорим о господине Филе Райде, бывшем или не бывшем барабанщике группы AC/DC. Скорее бывшим, наверное, чем не бывшим. Ну, я не знаю, на самом деле. Это вопрос философии, скорее. Ну да. В общем, суть в том, что Фил Райд, как уже нам упоминал Лол Джафарова, был признан виновным в угрозе убийством трех человек, вот, и в хранении наркотиков. За это, собственно говоря, ему выписали 9 месяцев домашнего ареста. Ну, в общем, такое. Наказание-то легенькое. Да, обещали 9 лет тюрьмы. 7. 7, да, 7, да, обещали 7 лет тюрьмы. Вот, но в итоге всего лишь. Чего? А? Чего? Не, все в порядке. Это суд в Новой Зеландии, собственно говоря, там же, где и раньше происходила вся эта заварушка с Филом Райдом. Он же не выездной был еще с момента начала процесса. Ну да, это понятное дело. Хотя вообще, знаете, суд Новой Зеландии — это такая интересная штука, и законодательство у них там такое забавное. Они недавно же приняли закон против интернет-троллинга со штрафами в 10 тысяч долларов и тюремными сроками до 2 лет. Так, я уже так знаю, что... куда ехать не стоит, да? Да, так что тюремный арест, точнее, домашний арест на 9 месяцев за угрозу убийством хранения наркотиков — это нормально. Ну, как-то по-доброму, да. Да. Ну, это да, это очень по-доброму. То есть... Ты хранишь и употребляешь наркотики и угрожаешь убить людей, ты сидишь дома 9 месяцев. При том, что, кстати говоря, это уже рецидив, потому что, ну, Фил Райд далеко не первый раз привлекается, да, причем, за хранение наркотиков. Причем не просто сидишь дома, а доедаешь остатки наркотиков. Судя по всему, да. Ну, это, конечно, уже вряд ли, потому что все-таки, наверное, за ним будут наблюдать там, пока он будет дома сидеть. Ну, хороший тоже вопрос. Понатыкают камеру, строит шоу «Фил Райд за стеклом». А что, отличный идея для реалити-шоу. Ага. Может быть, может подзаработать. 9 месяцев все рейтинги порвет. Ну да. Собственно, причиной всему этому делу, напомним, собственно, события несколько месячной давности, то бишь ноябрьской давности, причиной всему этому послужила одна простая фраза, которую Фил Райд сказал своему ассистенту, то бишь: «Я собираюсь приехать и прикончить тебя». Блин, ну они там совсем офигели со своими правами. Вот, а потом к нему, собственно, нагрянула полиция с обыском его дома и обнаружила большие запасы, чего там, метамфетамина вроде бы. Ну да, и коноплю. Ну да, и уже, собственно, завели дело сначала о покушении на убийство, потом об угрозе убийства, ну потом и заодно еще и хранение наркотиков, да. Не знаю, мне кажется, что, ну... Нет, я, конечно, ничего не имею против AC/DC и Фила Райда, но мне кажется, что все-таки, конечно, слабовато. На тему. А? Наказание? Ну да, ну 9 месяцев домашнего ареста. Это ни о чем. Ну, по современным-то меркам. Ты знаешь... Не, ну наркотики-то у многих бывают проблемы. Да, тем более, что рок-звезда, тем более, что AC/DC... Это не то, что нормально, это, к сожалению, неизбежно. Да, ну, неизбежно. Для тех времен реально неизбежно, для этого стиля. Не, ну бывает, у многих есть проблемы с этим, но как бы... Тут, по большей части, мне кажется, с другой стороны проблема, то, что буквально любая фраза, сказанная каким-то известным человеком, любая фраза может обернуться против него. Потому что, как бы, ну, много бывает случаев, когда вот угрожают убийством, но не с конкретной целью этого, а просто вот, ну, в порыве ненависти или да даже просто у нас эмоции хоть, и так далее. Хоть, я не знаю, вряд ли это всем спустят с рук, естественно, да. Не всем, да? Но большая часть, услышав в трубке, да я тебя убью, да, я, да пошел ты знаешь куда со своим убью, ля-ля-ля-ля-ля, никто в суд не пойдет, подавай. Да, да. Конечно. Но, возможно, это реалии нашей страны вот так воспринимают. Возможно. У них там с этим серьезно. У них там с этим вообще... Ну, и, собственно говоря, Фил Рад сам же сказал, что эту фразу он произнес в, так скажем, порыве чувств своих. Состояние был... аффекта. Да, и был... Да, даже не то, что состояние аффекта, а это именно вот на так эмоциях. Вот просто было брошено. Я тебя убью, ты, зараза, там. Вот. За то, что ты там, не знаю, там, полы у меня дома не помыл. Вот. Нормально. Ну да. И... Не, я как бы не говорю о том, что, ну, за это нужно сажать или там даже какое-то обвинение предъявлять. Ну, я просто говорю про хранение наркотиков. Вот, но это действительно все как-то очень странно и, ну, как бы так сказать, там, подозрительно. Причем, но... вот по-хорошему, Фил предлагал пойти на мировую, денег предлагал, там, машину, дом, не, все было отвергнуто. Главное было засудить. Вот главное было подкопаться и засудить. Ну, возможно, хотели раздуть из этого скандал. Такое, по-моему, сплошь и рядом вообще в музыкальном бизнесе. Ну да. И ну, не да, только. Тем более, что, кстати говоря, как альбомы ACDC, так и туры ACDC имеют очень достаточно большой успех. Хотя, мне кажется, хотя, что... в принципе, они имеют такой успех и без подобных шумих. Да, да, они имели бы его, даже если бы Фил Рад стучал у них на барабанах. Не знаю, может быть, они хотели таким образом его уволить. Интересный способ. Мне кажется, в их возрасте можно уже сказать в лицо. Можно. Можно уже это смелость как-то купить за все эти годы. Ну, и просто... заработанные деньги. Ну просто, не знаю, как-то действительно все это очень странно. Подозрительно. Да, подозрительно. Ну сомнительная история. Может быть, это действительно особенности Новой Зеландии. Ну, это же не только в Новой Зеландии подобные случаи бывали. Особенности национальных судебных процессов. Ну да. А вообще, как бы, как решалось, где будет суд? Если... По месту проживания. По месту совершения преступления. Должно быть так. Да. Просто вроде как странно, что Новая Зеландия внезапно. А он проживает в Новой Зеландии, вот и все. Фил? Да. Да. Собственно говоря, он и будет отбывать наказание у себя дома в Новой Зеландии, в своем доме. Всегда понятно. Можно я отбуду какое-нибудь наказание в доме в Новой Зеландии, а? Если это будет тобою купленный дом, то езжай. Печалька. А так ты будешь отбывать дома у себя наказание. Нет, скорее в редакции. Ну, это уже, знаешь, зависит от того. Но не будем. Не будем, да. А то еще, знаешь, ну, из Новой Зеландии прилетит нам повестка, засунет нас за удержание заложника. Честно, что не подкаст, все меня стебут, сколько можно. Ну, видишь, как это норма, Артем. У нас вроде не штрафуют за мемы. Давайте сидите, послушаем. Давайте, уже, да, послушаем что-нибудь из того, где Фил Рад сидел еще на барабанах. We'll be right back. Чарты. Ну, я немножко это налажал, как говорится. Да, крисоид, как бы. Да, я просто забыл, что я какую песню я включил. Вот, включил я песню Thunderstruck, а там барабанил Крис Слейд. Кроме того, стоит упомянуть, о чем мы упомянуть забыли, что Фил Рад посчитал, что ему, видимо, скучновато будет сидеть 9 месяцев дома. Он решил подать апелляцию в суд, чтобы время от времени из дома, так сказать, на прогулки выбираться. Ну так это еще и судимость, ты же не забывай. Тоже неприятные последствия. Ну ладно. В общем, у нас действительно чарты. Начнем мы по традиции США. И, в общем, чарты на этой неделе достаточно странные. Я бы даже сказал, они пространные. Ну да. Ну, во-первых, нас не сильно порадовали британские чарты, но об этом позже. В американских чартах первое место у нас дебют Мик Милл, Dreams Worth More Than Money. Это какой-то хип-хопчик такой. Хип-хопчик. Хип-хопчик, да. Хорошо, дальше у нас некий Мигель с неким альбомом Wild Heart. Да. А третье место у нас опять Тейлор Свифт. 1989. Да. Но и это даже не самое все странное. Самое странное — это Эд Ширан с альбомом X на четвертом месте. Но как бы он там давно валандается туда-сюда. Ну, так он валандался-то пониже немножечко, так чуть самую малость. Ну да. Но Джеймс Тейлор Before This World на пятой позиции как был, так там, так там и сидит. Да. Ему там хорошо. Да, Breaking Benjamin, Dark Before Dawn с первого места упали на шестое. Ну, в общем-то, не мудрено. Ничего удивительного. Ничего удивительного совершенно, да, такой проходящий альбом. А вот седьмое место уже, наконец-то, кое-что нам хотя бы интересное. Группа X Ambassadors с альбомом VHS. Это как этот, как... Кассеты. Да, формат кассет. Эх, детство. Да, и их мы послушаем, потому что это, опять-таки, дебютанты. Run away with me. Собственно, внезапно мы влетели как-то в эфир. Внезапно, неожиданно. Абсолютно. Дальше у нас идет обзор. Обзор написанная группа August Burns Red. Мы ее также брали в предыдущем подкасте. Album Patrol. Это альбом Found in Faraway Places. Не любители тяжелой музыки, пожалуйста, сходите, чаю заварите. Минут на пять. Да, ближайшие пять минут можете отойти спокойно от своих компьютеров или перемотать вперед. Вот, ничего вы не пропустите. Отмучился. Сам факт наличия такой музыки в чартах, он хоть о чем-то договорит, на мой взгляд. Кроме того, вот... О том, что американцы слушают, не пойми что. Ну, Макс, ты что? Нормальный человек. Спаси его! Ты со мной согласись хоть. Я займу нейтральную позицию. Между прочим, тут тоже были моменты такие, вполне приятные твоему слуху, Андрей. Ну да, что... там, да, там был один моментик неплохой. Вот. Вот. Кроме того, здесь это, ну, девятая позиция чартов, что, в принципе, очень даже неплохо, да? Они новички, а как бы, да? Они, нет, не новички. Ну, новички, в смысле, да, это их первый альбом. Нет, далеко нет. Нет, нет, не первый. А... Самое большое официальное сообщество, точнее, не официальное, просто самое большое сообщество ВКонтакте, да, 5000 человек. Девятое место в Billboard 200. Ну ладно. Не, просто было бы более удивительно, если это, допустим, первый альбом, и он уже в чартах. Нет. Нет, первый такой, альбом такой уже в чартах этого много, но чуть дальше. Ну да. Так, первую десятку замыкает саундтрек к фильму Super Mike XXL. Что за фильм, кстати, я не видел. Ну, я знаю, что первая его часть вроде была про стриптизера. Ага. Но это вот нам надо скорее вот Лолу Джафару спросить, которая у нас сидит за пультом звукорежиссера. И сейчас представляют руку к лицу, так вот в жесте. Видимо, смотрела. Да, и, видимо, стесняется этого факта. Видимо, порнуха. Да, просто меня несколько смущает XXL. Ну, ладно, ладно. Это уже не в рамках нашего подкаста. Вообще тогда размер одежды, что такого? Сэм Смит у нас дальше. Сэм Смит, 15 место. Lonely Hour. Бяка-бяка-бяка, Зак Браун Бэнд, Джеки Лон Хайт, 18-я строчка, 19-я строчка, Fall Out Boy, American Beauty, American Psycho, едем дальше. Ну дальше. И, в общем-то, да. Нил Янг, Monsanto Years. Monsanto Years, 21-я строчка, дебют на этой неделе снова. Да. Так. Что-то мы как-то очень хорошо угадываем, на самом деле, с Лолой. Те альбомы, которые войдут в чарты, мы их обозреваем в среду в Album Patrol, и на следующую неделю они уже в чартах. Ну да. Сразу. Реклама. Да. 29 место, группа Walk the Moon с альбомом Talking is Hard. Дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше, дальше. Ну, это как всегда. Вот. 41 место, Smoke and Mirrors, Imagine Dragons. Ага. Чертов христианский рок, который Хазия с альбомом Хазия, 43-я строчка. На 45-ю, к сожалению, скатились Mumford & Sons с альбомом Wild Remind. Ага, и 49-е место, Florence and the Machine с альбомом How Big, How Blue, How Beautiful. Ты неправильно это говоришь, ты неправильно это говоришь. Надо говорить How Big, How Blue, How Beautiful. More Russian accent. Ну поехали, мы... Подожди. К тому, в тему группы недели. Артём, я тебя убью. Что? Кажется, за мной выехали. Да, что? Из Новой Зеландии. Из Новой Зеландии. Ладно, действительно, переходим мы на британские чарты. А там... И тут нам, да, тут нам встречается наш старый гость, о котором мы уже... точнее, старый друг, о котором мы уже упоминали в этом подкасте. Альбом X Эда Ширана. Вот с бухты-барахты попал на первое место. Совершенно непонятно. Может, фестиваль какой начался? Ну, не на первое же место. Но мало. Но с другой стороны, в общем-то, нам не особо есть о чем рассказывать в британских чартах на этой неделе, конкретно в первой двадцатке. У нас, в общем, даже мы ничего включать-то не будем. Поэтому мы едем, делаем так вот с первого места. Ну, давай первую, первую тройку, просто ну, да. Ради, скажем, даже не знаю, не, ну, уважение, конечно, это громко. Но... Ради галочки. Да, ради галочки. Крэпт энд Конан. Второе место. The Long Way Home альбом. И третье место — Лионель Ричи and the Commodores. Commodores. Commodores, да. Definitive Collection. Третье место. Дальше, да, как Артём говорил, Florence and the Machine. Давай, Артём. How big, how blue, how beautiful. Шестое место. Да. Sam Smith and the Lonely Hour разделился снова со своим визави, который на первую строчку скакал от него, и грустно сидит на седьмом месте. Да. А первую десятку замыкает Мьюз с альбомом Drones. Падайте дальше, падайте. Не, ну на самом деле ты говорил о том, что они упадут совсем низко. Они вон пятую неделю держатся в первой десятке. Ну... Это неплохой результат. А некоторые прочили им первое место на протяжении нескольких месяцев. Так что, в принципе, я удовлетворен. Не, ну это уже, конечно, слишком. Перебор. Все-таки альбомчик ну, не тянет на первое место Меня на несколько месяцев. Меня гораздо больше радует... Ну, сейчас Хазия с альбомом Хазия, чертов христианский рок на 11-й строчке. Вот меня больше радует то, что Mumford & Sons с альбомом Wilder Mind держится на 12-й строчке вполне себе бодренько. Уже 10-ю неделю, между прочим. Да, да. Нет, это отлично. Они, в общем, достаточно долго просидели на первой строчке. А. Вот, а сейчас вполне заслуженно занимает свое место первой двадцатки. Очень хороший альбом. Да. 14 место Fleetwood Mac с альбомом The Very Best Of. Лучше. А да. У Эда Ширна там по-любому что-то какая-то буча намечается, потому что альбом Плюс от него 17-я строчка. Причем приехал он, насколько я вижу, с 26-й строчки. Ну да, он особо далеко не уходил от первой двадцатки. Так что там что-то он мутит такое. Да. 19 место группа Who. Who с альбомом Who Hits 50. Wolf Alice, My Love is Cool, 20-я строчка. Да. А дальше неожиданности начинаются, товарищи. Да, 21-е место, еще одна неожиданность. Amy Winehouse, Back to Black. Вот вообще неожиданно. Да, ну, с другой стороны, прилетел с 46-й строчки. 22-я, Brandon Flowers, The Desire Effect. Угу. 24-я, Артем. Catfish and the Bottleman, альбом The Balcony. Вот это, кстати, Макс, к твоему комментарию, это первый альбом группы, они уже, посмотри, сколько висят, 43 недели они висят в чартах, причем в 30-ке стабильно, то есть они были в 10-ке, потом чуть-чуть в 20-ке, по чуть-чуть падают, но да. 43 недели для первого альбома это очень это сильно, да. Да. И говоришь, они в 10-ке еще были. Ну, да. Это вот 10-е место у них был максимум их. Ну что, молодцы. Да, это действительно хороший результат для группы, что... которая выпустила свой первый релиз. А жанр? Жанр инди. Да. Но инди сейчас довольно-таки на взгляд. Нет, там хороший инди, потом покажу. Это действительно очень заслуживает внимания. Тем временем, 27-е место. Саундтрек к фильму Iron Man 2, AC/DC, Железный Человек. Да, как раз, видимо, он поднимется еще чуть повыше, ну, да. В тему с Филом Радом. Все от AC/DC поднимается повыше. Да. Ой, как это сейчас звучало? Артем. Ай-яй-яй. Не буду больше так говорить. 28-е место, группа Bon Jovi, The Greatest Hits. Как-то очень много сборников. Нил Даймон, очень много. Да? Но это классика просто британских чартов. Не всегда куча очень много сборников. Да. Нил Даймон, All Time Greatest Hits. 30-я строчка. Отлично. И 34-е место. Та-да-да-да. Группа Led Zeppelin. House of the Holy. Да, 34-е место. Это, как это называется, Re-Enter. Re-Enter. Да, то есть они вылетели с чартов, потом обратно туда вернулись. 37-е место, группа Fallout Boy, American Beauty, American Psycho. 38-е, Royal Blood с одноименным альбомом. Да. 39-е место, опять сборник от группы Killers. Что-то он как-то взлетел в первую двадцатку, потом вылетел с первой двадцатки. Ну, я точно знаю, кто у нас вылетел далеко и надолго из первой двадцатки. И уже туда никогда не вернется. Да, это типа как высоколетающие птички Ноэля Галлахера. Которые летают все ниже, к данный момент, там на 45-м месте. Они вчера догоняют, Chasing Yesterday альбом. Да. Так. И 48-я строчка. Снова сборник от Foo Fighters, Greatest Hits. Да. Первые 50 замыкает Alabama Shakes с альбомом Sound and Color. Ну что ж, а мы переходим на нашу последнюю сегодняшнюю рубрику. Альбом недели. Альбомом недели у нас становится совершенно внезапно, вот Breaking News прям прилетели совершенно недавно. Sum 41 собираются записать новый альбом. Они возвращаются от него. Возвращаются с ним и собираются его записывать при поддержке Pledge Music. Ну вот. Да. Чем конкретно, ну, чем конкретно собирается Sum 41 нас удивить, естественно, пока еще совершенно непонятно. Но, как минимум, они удивляют выходом вокалиста из комы, потому что Дерек Уибли в 2014 году в кому впал, потому что у него там печки и почень. Печки и почки. Что ж, я несу, почки и печень у него отказали. Перепил, парень, перепил. Наверное, ты тоже. Печки и почки. Ну, и почки. Слава богу, вроде как обошлось без тяжелых последствий, но... И пить бросил. Ну, конечно, после того, как ты впал кому из-за пьянства, естественно, ты бросишь пить. Хотя, на самом деле... Хэтфилду кому не понадобилось. Ну, это... Слава богу, что он хотя бы до комы-то не докатился. Между тем, Sum 41 не просто будут его записывать, они будут записывать его еще и на пожертвование. Да, на пожертвование, вот как раз с поддержки Pledge Music, на котором можно кинуть денежку. Да, но это что-то вроде краудфандинга, то есть у самих денежек нету, а фанаты дорогие, пожалуйста, помогите нам что-нибудь записать, потому что у нас средства ограничены сильно. Как говорит сам Уибли, он очень рад вернуться к работе. Он говорит о том, что Sum 41 вернулись более сильные, более воодушевленные и готовы сделать охрененную запись. Спасибо фанатам. Кроме того, как и на Патреоне, знаете, наверное, такую сеть, пожертвования могут дать вам возможность поприсутствовать в студии в процессе записи, поговорить с участниками группы по телефону, гитарные уроки по скайпу, подписанный мерч и прочее. Ну, это классика краудфандинга. Это не то, что прям уж классика краудфандинга, потому что... Просто краудфандинг в музыку пришел несколько из другой все-таки сферы. Вот, а там как-то какие-то плюсы за пожертвования всегда шли. Я просто вспоминаю Patreon, очень популярный в последнее время. То есть Игорь Пресняков пользуется, Роб Скеллан пользуется. В общем, очень много ютуберов, музыкантов, которых вот я смотрю часто. Все они сидят в этой сети. У всех за донат денежки. Она как работает? То есть за каждый выпущенный полноразмерный ролик на ютубе у тебя списывается автоматически там энная сумма, ну, допустим, доллар, да? За это тебе прилетают определенные перки, порой очень вкусные. Подожди, списывается с кого? С автора или с фаната? С фаната. То есть это вот такая подписка. То есть ее не обязательно делать, просто за это очень серьезные вещи дают. Например, Игорь Пресняков, он очень-очень классный гитарист, и понять, как он играет, очень сложно иногда. Угу. Да? Вот за подписку на Патреоне, например, табы его вещей совершенно спокойно выдаются. Хотя, в принципе, их найти практически нереально, их отовсюду чистят очень серьезно. Угу. Ну да, не, я просто ориентируюсь на, пожалуй, самый известный такой краудфандинговый сервис Kickstarter, и там и в России, по-моему, называется Boomstarter. Они запрещают такие темы. То есть ты жертвуешь деньги, ты сознательно это делаешь исключительно в качестве вот просто пожертвования. То есть нет, ты не получаешь никакой выгоды. Нет, и еще раз, нет, ни Kickstarter, ни Boomstarter. Там положено какое-то вознаграждение за то, что ты же. То есть люди хотят что-то сделать, какой-то конечный продукт. И тем, кто пожертвует, те будут получать там либо благодарность. В зависимости от вклада они получают благодарность, я не знаю, возможность предзаказать. Поучаствовать в процессе. Или вообще получают этот продукт. Нет, подожди. Нет, я читал очень внимательно в свое время правила Кикстартера. Там запрещено именно, вот, грубо говоря, продавать будущий продукт. То есть, ну, как, допустим... Продавать, да. То есть, да, вот, допустим, там выпускаешь, ты хочешь сделать ты игру, говоришь, ребята, там, вот, там, фанаты, там, не знаю, какой-нибудь там компании игровой, вот мы хотим сделать такую игру, но денег у нас нету, пожалуйста, пожертвуйте. Ну. И нельзя говорить то, что, а мы вам за это, допустим, дадим альфа-тест. Почему нет? Не-не-не-не-не-не, ты неправильно понял. Альфа-тест можно, а с копией игры нельзя. А, вот, да, и да, пардон, копию игры, тоже... да. Нет, копию будущей игры нельзя. То есть, чтобы типа предзаказа получается. В любом случае, можно будет потом сказать, что всем бета-тестерам раздается игра бесплатно. Не, они на самом деле есть подобные. Ну, не знаю, я читал правила. Работает это как-то немножко по-другому. Вот. Ну, в общем, не знаю, мне кажется, это вполне справедливо. То есть, ты даешь денежку, а тебе за это. Вот. И даже мне более того, мне кажется, это вполне логичным именно не получение диска. Вот, потому что, ну, диск, он как бы продается на полках, ну, за рубежом-то особенно не очень дорогой, а именно какие-то такие вот интересные фишки, да, вот. Которые больше нигде не получить особо. Да, вот, если ты пожертвовал больше всех денег, ты пришел на студию к своей любимой группе, да, ну, это же мечта любого фаната. Конечно. А урок игры на гитаре? Ну, по скайпу. Ну, урок для многих, оказывается. Это довольно дорогого стоит. Нет, я не спорю, просто, ну, скажем там, ну, по-разному, оно отличается. То есть я к тому, что прийти в студию к своим любимым музыкантам и просто получить урок игры, это как-то, ну, немножко разные вещи. Ты знаешь, я, например, из Москвы не полечу в Калифорнию ради того, чтобы поприсутствовать на записи. При всем желании. Ну, ты как бы и денег жертвовать не будешь. А если... Нет, я к тому, что... Ну, это же получается, на запись попадает один человек. Ты представляешь, сколько денег должен пожертвовать этот человек, чтобы пожертвовать больше всех? Ну, ты знаешь, я не видел, собственно говоря, того, что, ну, самой статьи оригинала, но у нас на сайте написано, что поприсутствовать в студии смогут те. Так что, видимо, они будут присутствовать как бы по одному или несколько человек на протяжении всего процесса записи. И тем не менее, это не 10 и не 100 долларов, мне кажется. Мне кажется, там все пойдет на тысячи. Да. Но, тем не менее. Это, кстати, нормально. Есть бывают проекты, в которых можно пожертвовать безумные суммы. Угу. То есть там, на какую-нибудь даже банальную игру или прочее подобную вещь 50 тысяч, и за это ты там получаешь вообще шикарно. В любом случае, давайте немножко от сферы финансовой отойдем, вернемся к Sum 41. Да, давай. Это, в принципе, один из мастодонтов поп-панка, скажем так, такого развлекательного панк-рока. Ой, мастодон. Мастодон. Сам ты мастодон. Не, просто очень улыбает, когда кто-то рассказывает о том, что группа, которая существует, сколько они, лет 15, да, ну, максимум. Но они большие и мохнатые все равно. Поп-панку развлекательному, как думаешь, сколько? Ну, лет по возрасту. 20. Не перебор? Это кого ты в пример приводишь? Ну, начиная там, не знаю, с первых записей Green Day, мне кажется, как раз 95-й где-то примерно. Ну, хорошо, тем не менее, они не последние в этом стиле. Они, я бы даже сказал, одни из первых. Нет, я не спорю, просто... Green Days, Blink 182, Sum 41. Нет, я не говорю, я не спорю, просто, ну... Для меня немножко странно слышать, что они мастодонт, при том, что, ну, группа, в общем, как бы, ну, не такая прям уж классика-классика. Ну, не скажи, они довольно... Они, по-моему, идут как раз наравне более-менее. У них есть вещи, которые на слуху всегда, которые все знают. Да, вот тоже немаловажный факт. То есть, знаешь, какой-то такой сильный вклад в историю панка они все-таки внесли. Успею. Так что их можно. Ну, нет, ладно, это просто, на самом деле, мои тараканы в голове уже. Да-да. Вот, ну... И, в принципе, возвращение такого рода группы — это очень-очень классно. Тем более, что последний альбом у них вышел хрен знает когда. 100 тысяч лет назад. Я сейчас боюсь ошибиться, поэтому не по-моему, буду 2000, по-моему, 2011. Что-то мне так подсказывает. Не, ну 4 года — это... 4 года в последнее время — это норма. Для... Вспомним опять Металлику. Да, вспомним опять Металлику и не только Металлику. Ну да, и не только Металлику. Меня радует Guns N' Roses со своими 13-ми. У нас у всех нынче дата выпуска альбома это либо 2 года для активных групп, либо 4 года для неактивных групп. Ну да. Это стандарты. Да. При всем при том, сам Фативан, ну и, собственно, сам Дерек Уибли не сообщили, когда примерно хотя бы ждать этот альбом. То есть в этом году, в следующем году. Но тем не менее, краудфандинговая компания началась. Это по результатам этой компании, скорее всего, будет ясно с датами. Да. Ну, а то вдруг не соберут денег. Ну, да я это думаю, соберут. Это уж вряд ли. Я думаю, соберут, да. Не, очевидно, что да. Да. Ну давайте что? Послушаем что-нибудь из такого старого и любимого. Не, мы послушаем что-нибудь из последнего альбома Sum 41, мы послушаем кое-что. Baby, you don't wanna know. Я хочу больше такой музыки. Это хорошо, это правильно, это должно быть. Андрей, придержи, Стёп. Я тебе изображу то, что Лола изобразила. Да нет, почему бы? Вполне неплохо. Ну, это вот мое. Мне нужен в редакции четвертый человек, а то они меня сожрут в конце концов. Даже не зазывай меня, я тебя тоже четвертый постоянно. В подкасте. Ну да. Ну что, а на сегодня, в общем-то, мы закончим. В эфире с вами были. Ну, давайте сначала спасибо Максиму Драгулину, который... Максиму Драгулину, правильно? Драгулин. Да, Максиму Драгулин, который нам рассказал про нашествие. Вот. Ну, сразу спасибо уж Лоле Джафарове за то, что посидела за звукорежиссерским пультом. А со мной в студии был Артем Решетов. И со мной, соответственно, был Андрей Береговский. Да, читайте сайт This is Rock, слушайте нас на радио ВК. Ну что, до скорого!